Глава 7. Как я и ожидал, уже утром ко мне приехал Вячеслав Александрович. Конечно же, его интересовал мой новый помощник Вадим. Офицер набросился на меня с расспросами чуть ли не с порога, как будто не без моей помощи мальчишка смог пробраться сквозь охрану. «Где он пройти смог?» – начал допрос офицер. «Ты у него узнавал?» «Вы меня об этом спрашиваете?» Мне на самом деле даже смешно стало. «Вам не кажется, что это ваша структура обеспечением охраны занимается, а не моя? Я имею в виду охрану периметра. Как-то все печально в этом плане, раз ребенок спокойно обошел ваших вояк». «Где он сейчас?» – поинтересовался Вячеслав, немного успокоившись. «Мне нужно с ним поговорить». «О чем?» «Обо всем. Ты много на себя брать начал, возомнил себя незаменимым. Кто ты такой, чтобы вопросы задавать?» «Оборот избавь, товарищ полковник», – повысил я голос, – «на своих подчиненных орать будешь». «Да, я незаменимый и по щелчку пальцев не собираюсь выполнять твои приказы, понял меня? Если что-то не нравится, то можешь забрать весь свой сброд, который меня окружает, уезжать. Сам смогу себе охрану обеспечить. Один хрен, толку с вас мало, сюда только ленивый пройти не сможет». «Ладно, ладно», – поднял руки офицер. «Признаю, что погорячился. Только и ты палку не перегибай, толку с нас мало. Если бы не мы, то ты находился бы в постоянной осаде. С парнем мне на самом деле поговорить нужно. Узнать нужно, как он пробраться смог. Кого наказывать, сам должен понимать, что это необходимое мероприятие». «Понимаю», – кивнул я. «Только ничего особенного вы от него не узнаете. Он такой же пришелец, как и я, только попал раньше. Да и слабый очень. Чтобы больше таких проникновений не случалось, камер побольше разместите вокруг. Могу деньги выделить на такое полезное дело». «Значит, еще один так называемый попаданец. Только этого нам не хватало. В общем, я с парнем поговорю. Только не возмущайся. Увозить пока никуда не будем. Тут все обсудим». «Хорошо», – кивнул я. «У меня для вас отличная новость». «Какая?» «Артефакт для создания защиты на технику готов. Осталось его зарядить. Думаю, за недельку управиться. Так что скоро всех своих супостатов громить будете, не напрягаясь». «Отлично», – потер руки полковник. «Нам уже всю плешь проели с этими амулетами. Требует ускорить поставку». «Раньше у вас их вообще не было. Сейчас-то к чему такая спешка? Ты хоть иногда смотришь телевизор? Не видишь, что ли, что в мире творится? У нас и так с другими странами не самое хорошее отношение было, а с твоим появлением вообще все под откос покатилось. На самом высоком уровне было решено этот район усилить противовоздушной обороной». «Круто. А вы говорите, что я незаменимый. Смотрите, как меня власти берегут. Только не понимаю, с какой целью эти установки тут нужны. Насколько я знаю, мы находимся в центре страны, или сюда запросто может самолет прилететь». «Сейчас такая техника существует, что никакие самолеты не нужны. Сама ракета долетит. Так что цени такое расположение. Кстати, нам удалось выяснить, кто попытался тебя похитить. Возможно, этот человек скоро приедет к тебе в гости». Больше полковник ничего говорить не стал, уехал ко мне домой с мальчишкой беседовать. Что именно Вадим должен был говорить, я ему сказал, поэтому лишнего сболтнуть не должен. Больше всего из сегодняшнего разговора меня удивило не то, что убить хотят, а то, что человек, по сути враг государства, может запросто приехать ко мне в гости. Удивляюсь, что за политика такая у правительства, никогда, наверное, ее не пойму. Ладно, если на самом деле мой недоброжелатель приедет, решу, что с ним делать, хотя мысль спровадить его на тот свет имеется. Конечно, я прекрасно понимаю, что являюсь ценным человеком в этом обществе и, возможно, поступил бы так же на месте любого иностранца. С его стороны большая глупость ехать ко мне или самоуверенность, что тоже забывать не следует. Ну-ну. На его примере и другим будет предупреждение. Впрочем, прошло несколько дней, а вот долгожданного гостя все не было. Даже немного и подзабыл про наглого иностранца. За это время я все же нашел работу для Вадима, заставил заниматься лечением, предварительно обучив его простенькому заклинанию. Магических сил у него было мало, но гораздо больше, чем у Алены, а заклинание еще подучим. Делать из него боевика не хотел, не было доверия к этому человеку. Впрочем, мальчишка даже обрадовался, когда узнал, что лекарем станет, а не простым бойцом. Понимал, что на этом поприще можно в этом мире устроиться гораздо лучше. Даже в этом случае я не собирался все оставлять на самотек. Нужно было повязать его клятвой. В среде магов имелась надежная защита от предательства. Работала в моем мире она безукоризненно, никогда не давала сбой. Надеюсь, что законы перенеслись и сюда. Нужно было провести специальный ритуал, причем это касалось и Алены тоже, на всякий случай. Я бы на подобное никогда не согласился. Дело в том, что маги, которые дают подобную клятву, не могут ее нарушить. В противном случае потеряют все магические силы. Тут нужно учесть, что я сам не собираюсь ее давать своим ученикам или помощникам. Не знаю даже, как назвать. Значит, расправиться с ними могу в любой момент, без всяких последствий. Некоторые в моем мире называли такую клятву чуть ли не рабской. Следит за выполнением сам дар. Как это происходит, никто не знает, но было известно и достоверно описано много случаев, как магов, нарушавших клятву, тут же ждала суровая кара. Причем обойти ее не получалось. Это то же самое, что попробовать себя обмануть. Думаю, что мальчишка не имеет желания навредить мне или моему окружению, поэтому согласится на подобные условия. А если нет, то, как я говорил, конкуренты на магическом поприще мне не нужны, только если будут работать на меня. Цинично, конечно, но от этого зависит моя безопасность. Появится человек, подобный мне в какой-нибудь другой стране, тогда могут попытаться меня убрать, чтобы преимущество за собой оставить. Тут и без всяких конкурентов житья не дают. Вечером рассказал мальчишке о своем условии. С Аленой решил позже разобраться. «У нас тоже есть такая клятва», – произнес парень, немного подумав. «Только на нее не каждый соглашался». «В моем мире тоже не каждый», – буркнул я. «Только другого я предложить не могу, а просто верить кому-то не собираюсь». «Я могу дать свое слово, слово дворянина», – сделал Вадим попытку, но, увидев мой недобрый взгляд, сразу начал объяснять. «Дело в том, что сейчас вы ко мне добры, а что будет лет через 20, к примеру? Вдруг вы захотите меня убить, а я даже и сопротивляться не смогу, с помощью магии, по крайней мере. Что мне тогда делать? Если твои услуги мне больше не понадобятся, то я тебя просто отпущу, убивать не буду, если не спровоцируешь». «Отпустите? Но от клятвы-то меня это не освободит?» «Конечно нет. Так ты согласен или нет?» У парня мозгов хватило понять, что в случае отказа он и до утра не проживет. «Отказывается, значит, хочет навредить. А почему я своих врагов жалеть должен? Они все должны гнить в могилах». «Может, и вы мне такую клятву принесете?» «Что?» – расхохотался я. «Повеселил меня Вадим. А смысл тогда в чем будет?» На самом деле, если дать ответную клятву, то рычагов воздействия на этого прохиндея у меня не будет. Сделать я ему ничего не смогу, даже если по моему приказу охрана что-то предпримет, то магическая сила у меня пропадет, а это для мага смерти подобно. Да и тогда добрый полковник сразу поволочет меня к ученым на опыты. «Ну, – замялся парень, – просто тогда и вы мне навредить не сможете». «Конечно», – хмыкнул я, – «буду поручать тебе задание, а ты меня будешь посылать куда подальше. Нет, мой дорогой друг, дашь мне клятву, я постараюсь не быть слишком строгим. В конце-то концов, посмотри на людей, которые на меня работают. Никто из них даже не испытывает нужды в чем-то. Стараемся со всеми быть справедливыми, так что не переживай. Да и вообще, меня сильно утомила эта болтовня. Ты согласен или нет?» «Согласен», – кивнул парень. «Когда начнем?» «А зачем откладывать такое важное дело? Пойдем прямо сейчас и проведем ритуал». Мы спустились в подвал. Теперь тут у меня всего одна свободная комната, в двух других артефакты. Что-то надо с этим делать. Количество магов стало увеличиваться, и что-то мне подсказывает, что мы в этом мире далеко не одиноки. А значит, может настать время, когда придется делать артефакт для амулетов, которые защищают от магии. Мальчишка действительно знал о ритуале много, похоже, своему учителю давал такую клятву. Едва зашли в подвал, он не стал тратить время, а сразу снял с себя футболку и сделал разрез ножом на теле напротив того места, где располагался магический источник. Никаких заклинаний при этом произносить не нужно было, он просто поклялся своей магией, что никогда не будет наносить умышленного вреда мне или моим близким, ни прямо, ни косвенно, никак не будет пытаться наносить вред моему имуществу и прочее. Тут нужно учесть, что с этой клятвой не все так просто. Например, он не должен приносить вред моему имуществу или близким, но если вдруг для того, чтобы спасти от смерти моего брата, Вадиму придется стукнуть его по голове, то магия никак на это не среагирует, а если он просто так решит кого-то ударить, то тут же лишится магической силы, причем без возможности восстановления прежних навыков, станет простым человеком. Произнеся клятву, парень затравленно посмотрел на меня, как будто ожидал какого-то подвоха. «Не бойся», – хлопнул я его по плечу, после чего залечил рану на его груди, которую он нанес себе ножом. «Ты все сделал правильно. Обижать понапрасну я тебя не буду, да и пахать круглые сутки не придется, хотя работы немало. Зато теперь тебе можно будет доверять как родному, да и случись что, на тебя я уже не подумаю». Теперь мне предстоял серьезный разговор с мамой. Нужно было, чтобы она усыновила этого парня. Думаю, что это будет правильно, или с полковником нужно будет поговорить, чтобы про мальчишку знали как можно меньше людей, информацию как-то почистить. Конечно, то, что появился новый лекарь, очень скоро станет известно всем заинтересованным людям, но было бы неплохо сделать так, чтобы все думали, что он является нашим кровным родственником. Да и с Аленой рано или поздно что-то нужно решать. Кошмар. Вот шуму поднимется, когда станет известно, что в России много лекарей, способных быстро и с гарантией лечить разные болезни. Просто жесть, как любит говорить мой брат. Вскоре со мной в больницу стали ходить и Вадим с Аленой. Показывать их умения перед больными я не стал. Приходилось приводить детей в бессознательное состояние, и после уже мои помощники делали попытки вылечить пациентов. Нужно отметить, что оба помощника начали довольно быстро делать успехи, благо, что опыт получали, а в больных недостатка не было. Возвращать молодость я их с собой не брал, чтобы перед серьезными дядями не показывать. Но полковнику пришлось сознаться, все равно сам бы узнал. Впрочем, эта новость порадовала, конечно, такой козырь в руках государства. Наверное, этот офицер все же был патриотом своей страны. Вадим, когда узнал, что я умею возвращать молодость, очень обрадовался, да и рвение в нем прибавилось изрядно. Оказалось, что в его мире служить таким сильным магом считалось большой честью, ведь такая мощь – большая редкость. Он после того, как дал мне клятву, раздумывал, правильно ли сделал, что пошел на такой серьезный шаг. Силы у мальчишки было в несколько раз больше, чем у Алены, как я и предполагал, не наберет она много силы. Если лет через 5 сможет возвращать здоровье инвалидам, то буду считать это большой удачей. Конечно, сейчас она уже сможет это делать только заходов с 30, если не больше. Быстрее у нее просто не хватит источника. Через пару недель после того, как у меня появился новый помощник, ко мне неожиданно нагрянул генерал, да не один, а со старым знакомым, про которого я уже подзабыл. Если честно, хоть это и неудивительно, больно у меня жизнь насыщенная». Офицер приволок с собой японского дипломата с дочерью, которую я вылечил, когда был в Москве. Само собой, присутствовал и переводчик. Нагрянули они с утра пораньше в больницу, когда я туда прибыл, хоть бы предупредили о визите. Невоспитанные негодяи. «Доброе утро!» – радостно улыбнулся генерал, когда эта компания завалилась в мой кабинет. Пришлось отвлечься от дел, с проходной меня уже известили о прибытии важных гостей. Радостная улыбка офицера мне сразу не понравилась. Именно с таким лицом эти люди говорят разные пакости, которые не сулят ничего хорошего. «Здравствуйте», – поприветствовал я его, после чего поклонился японцам, соблюдая их обычаи. «Родине нужна твоя помощь», – не переставал улыбаться генерал. «В командировку она тебя хочет отправить». «Куда?» – «Позвольте полюбопытствовать». «В Японию». Я поначалу подумал, что это шутка такая, но нет. К большому моему сожалению, ошибся. Шуткой тут и не пахло. А вот очередной порции проблем очень даже. «Товарищ генерал», – заулыбался я в ответ, – «ваши гости не обидятся, если я переговорю с вами с глазу на глаз». Переводчик все это время тихо переводил нашу беседу, а после моей последней фразы японский дипломат тоже улыбнулся и пролопотал на своем языке, что не против. Мы вышли в смежную комнату. «Как вы считаете, у меня больше врагов нет?» – поинтересовался я, когда мы вышли из комнаты с гостями. «Врагов у тебя хватает, как и у нас», – Только не забывай, что они у нас общие. Зачем вы тогда меня куда-то отправляете, тем более в соседнюю страну? Что-то понять не могу. Вы не так давно на пару с полковником тут чуть ли истерику не закатили, когда я захотел отдохнуть съездить. Что сейчас изменилось?» «Истерику тебе никто не закатывал», – нахмурился офицер. «А тут дела серьезные. Твое омоложение не прошло даром, поэтому некоторые серьезные чины Японии тоже захотели, скажем так, почувствовать себя молодыми». «Пусть сюда приезжают, я им помогу. В чем проблема-то?» «Проблема в том, что некоторые твои клиенты, скажем так, нетранспортабельны. Помереть могут со дня на день, без всяких переездов. Вот и попросили о помощи их близкие. Надо заметить, очень влиятельный в японских кругах. Не переживай, тебе за все заплатят». «Зачем мне нужны будут ваши деньги, если меня там убить могут? А потом ваши доблестные политики раздербанят все, что сейчас принадлежит моей семье, включая все счета. У тебя будет охрана. Да и японское правительство пообещало нашему президенту, что гарантирует безопасность лекаря. Причем глава государства предупредил их о самых серьезных последствиях для страны восходящего солнца, если с тобой что-то случится. Так что не ной, а делай, что тебе говорят». «Да пошел ты куда подальше со своими приказами, понял меня, генерал?» – повысил я голос. «Ты, как я погляжу, вместе со своими подчиненными совсем оборзел, возомнили себя моими хозяевами, что ли?» «Напрасно. Я сам на себя работаю, а договор у нас был с руководством простой. Они мне поставляют клиентов за определенную сумму, а я их омолаживаю. И все, ничего больше. Насчет того, что буду как собачонка выполнять чьи-то приказы, уговора не было». Сильно разозлил меня этот вояка своим тоном, но, видно, и сам он понял свою промашку, поскольку, когда я стал к нему приближаться, он сделал несколько шагов назад, после чего поднял руки в примиряющем жесте. «Хватит ругаться, давай поговорим, как взрослые люди», – произнес генерал. «Дело в том, что мы, а я имею в виду государство, сейчас находимся в большой заднице, а после того, как появился ты, она еще больше увеличилась». «Ну да», – перебил я его, – «нашли крайнего, во всем виноват лекарь, а политики невиновны, так как ничего не делают». «Не в этом дело. Ты думаешь, что тебя в Японию хотят послать из-за денег, что ли?» «Нет, мой друг, речь идет об очень серьезных уступках, которые окажут руководители страны восходящего солнца, а нам это сейчас очень необходимо». «Какие еще уступки?» «А я-то откуда знаю?» – даже удивился генерал. «Серьезные, только это известно. А вот просил тебя об этом сам президент, повторюсь, охрану гарантируют. Да и свою пошлем, не переживай. Считай, что это будет твой второй отдых». «Ага, а детишек больных тоже лечить буду? Тогда какой же это отдых? И вообще, сейчас я в Японию поеду, а потом меня куда пошлют? В Англию? Чтобы меня легче было убить?» «Никто тебя к врагам не пошлет», – успокоил генерал. «Да и убавилось их количество у тебя после того, как узнали об омоложении. Поэтому не напрягайся даже. Съездишь на несколько дней, будешь жить в лучшей гостинице, покатаешься по Японии, точнее, по ее больницам. А потом, оказав помощь японским пенсионерам, приедешь домой целый и богатый». «Я и сейчас не бедный», – буркнул я. «А японцев зачем сюда притащили?» «Сами, можно сказать, напросились. Дочка захотела, а отец отказать ей не смог». «Выезжать когда нужно?» «Дня через три, только охрану с собой большую не бери. Максимум человек 10. Тебя там всем обеспечат. Ну и особо не переживай». Вернулись к гостям, которые ожидали нас в кабинете. Видно, они догадались, что не очень-то лекарь желает ехать не пойми куда, творить добрые дела. Поэтому вид имели немного виноватый, в основном девушка. Отец был дипломатом, поэтому ему было наплевать на какие-то чувства. Он работу делал. Японка сильно изменилась, превратилась в симпатичную молодую девушку с любопытными глазами. Она постоянно что-то лепетала, перебивая отца. Я уже знал, что в этой восточной стране почтение к старшим вбивают с детства, но, видно, отец души в дочурке не чаял, поэтому и позволял ей вить из себя веревки. Попив со мной чаю, дружная компания засобиралась в обратную дорогу. Девушка перед тем, как отъехать, меня удивила, настойчиво попросив, чтобы я с ней сфотографировался, иначе никто из ее подруг не поверит, что она со мной встречалась. Что тут скажешь? Удовлетворил ее просьбу. Лететь мне нужно было через Москву, там и будут меня дожидаться японцы, которым поручили сопроводить меня во время этой поездки. Удивительно, неужели больше никого для этого дела не нашли? Впрочем, не мое это дело. Несмотря на то, что генерал меня своим появлением и просьбой расстроил, я его порадовал, сообщив, что сделал первую партию защитных амулетов для транспорта. Офицер с гостями собирался как раз уходить, но сразу же изменил свои планы. Пришлось и мне ехать домой, потому что кроме меня и мамы с братом, никто в мой кабинет, в котором и лежали защитные амулеты, зайти не мог. Да и в доме во время нашего отсутствия никого не было. Почти никогда. Все усердно трудились. Мама к моей предстоящей поездке отнеслась с пониманием. Впрочем, мне казалось, она до сих пор не осознает, в какой опасности мы живем. Может, это и хорошо, а вот два моих помощника стали проситься со мной. Но тут уж я их разочаровал. Нечего бездельничать и по зарубежным странам кататься. Пусть в больнице поработают во время моего отсутствия. Клиенты все равно приезжать будут, хоть часть вылечат, уже польза будет немалая. Конечно, не хотелось мне их показывать раньше времени, но делать нечего, придется. Главное, чтобы никуда нос свой не совали и с охраняемой территории не уезжали. В том, что эту просьбу выполнит Вадим, я не сомневался. Он меня считал кем-то вроде своего бывшего учителя, который и башку за непослушание оторвать мог. Алена была умна, да и успела натерпеться страха от бандитов. Поэтому выкинуть какую-нибудь глупость тоже не должна. Да и некогда им будет куда-то ездить. К тому же охрану я предупредил, чтобы не пускали, на всякий случай. Наверное, зря вообще переживаю. Без меня эти помощники будут обслуживать больных с утра до позднего вечера, да и все равно не успеют всем помочь. Магических сил не хватит. К тому же после таких нагрузок не до поездок и веселья будет. На этот раз в Москву отправляли не на военном самолете, а на простом пассажирском, причем разом со всей охраной. Оказалось, что со мной в сопровождении полетят 20 человек, 10 бойцов Геннадия Анатольевича с начальником во главе и 10 бойцов Федеральной службы безопасности. Да, неприметная поездка. Похоже, в плане нашего руководства что-то изменилось, или они решили меня слить с западным партнером через партнеров восточных. Порадовал нашего старичка Никиту Андреевича тем, что если обратно вернусь, то молодость он получит. Заслужил. На самом деле охрана резко стала набирать в профессионализме, по крайней мере мне так сказал помощник. Он сам интересовался этим, а врать ему нужды не было, так как с его слов от того, буду ли я жить, зависит, будет ли жить он и генерал. Причем говорил он это серьезно, без улыбки на лице. Не знаю, чего это офицер таким откровенным стал. Видно, здорово им хвосты прижали после моего похищения. В Москве нас встречали, причем задержались мы там минут на 20. Самолет до Токио уже был готов. Со мной полетели дипломат с дочерью, которая всю дорогу со мной беседовала через переводчика. С ними тоже было сопровождение, судя по внимательным лицам, личная охрана. Мне сообщили, что действительно секреты из поездки делать не стали, а скорее наоборот, растрепали где только могли, чуть ли не первые лица государства об этом болтали. Мое существование уже не было тайной, скорее пытались сберечь такого ценного работника, от которого столько пользы. Из беседы с девушкой я понял ее желание со мной сфотографироваться. Как оказалось, это было продиктовано не какой-то там благодарностью вылеченного человека, а совсем другим. Выяснилось, что в Японии очень популярны какие-то мультфильмы про героев с необычными возможностями. Вот на этой волне и мне их молодежь приписала какие-то свойства необычные. Впрочем, на самом деле необычным я был для этого мира. Поэтому, когда узнали обо мне, то и заинтересовались, а после даже поклонники появились. Некоторые из особо настырных даже попытались ко мне в больницу приехать. Только охрана не оценила стараний этих фанатов и послала их куда подальше. Рассказывала мне все это девушка с таким восторгом, что мне даже смешно было. Вот ведь странный народ, вобьют себе что-то в голову, а потом сами в это верят. Главное, чтобы толпы этих людей не бегали за мной следом, мешая работу свою делать. Меня же предупреждали, что и в России есть поклонники моей работы, только немного их было. Впрочем, не думаю, что в Японии их слишком много. В конце концов, свои боевые способности я старался не показывать людям. Когда наш самолет прибыл в аэропорт Токио, то я понял, как сильно в этом ошибался».